Глава 20. Вечером Луи заскочил к Марти. Сообщил, что с ее питомцем все в порядке, и снова дал наставление соблюдать осторожность. В 10 вечера он зашел к Леману Воке и рассказал о своей встрече с бывшим директором. «Он хорошо к тебе относился», — сказал он Климану, который в этот вечер почему-то вовсе не собирался идти спать, а напротив был оживлен. «И я сам тоже», — сказал Климан, лихо прижимая пальцем ноздрю. «Кто с ним сегодня?» — тихо спросил Луи у Марка. «Люсьен». «Ладно. Скажи, пусть глядит в оба. По-моему, он чересчур возбужден». «Не волнуйся. Как собираешься найти секатора?» Луи недовольно поморщился. «Трудновато будет», — проворчал он. «Проверять по одному всех тавинянов Франции? Так мы далеко не уедем. Я сегодня утром посмотрел, их там чертова уйма, а времени у нас в обрез. Время поджимает, понимаешь? Нужно спрятать Климана от полиции и защитить женщину от убийцы. Развлекаться некогда. Надо бы в полицию наведаться. Он наверняка есть в картотеке. Натан дал бы мне приметы». «А если его нет в картотеке?» «Тогда я очень надеюсь на Мерлена. Он постарается отыскать его след через Невер. Мерлен не любит его, так что он постарается». «А если Мерлен его не найдет?» «Тогда остается справочник». «А если у Тевенена нет телефона?» «Моей фамилии в справочнике нет, но я же есть». «Черт побери, Марк! Не загоняй меня вопросами в угол. Где-то он обретается, этот Тавернен, и мы его найдем!» Луи немного обескураженно взъерошил волосы. «Он на кладбище Монпарнас!» — неожиданно раздался мелодичный голос Климана. Луи медленно повернулся к нему. Климан методично складывал и снова разворачивал серебряный фантик. «Что ты сказал?» — спросил Луи не слишком дружелюбно. «Я говорю про секатора». На губах Климана снова появилась злая улыбка, как было всегда, когда он говорил об этом человеке. «Он самолично на Монпарнасском кладбище. Вот он где!» Луи схватил Климана за руку и жестко и пристально уставился на него своими зелеными глазами. Климан спокойно выдержал этот взгляд, а Марк знал, что этого почти никто не мог. Даже он сам, хоть и знал Луи, всегда отворачивался, когда немец так смотрел. «Ты убил его?» — спросил Луи, сжимая худую руку Климана. «Кого?» «Секатора». «Да нет, конечно», — удивился Климан. «Дай лучше я с ним поговорю», — сказал Марк, отстраняя Луи. Марк взял стул и поставил его между Луи и Климаном. Вот уже четвертый раз за 3 дня Луи выходил из себя. Марк же, напротив, держал себя в руках, что было весьма необычно. Этот Воке все переворачивал с ног на голову. «Скажи-ка», — мягко начал Марк, — «секатор умер?» «Нет, конечно». «Что же тогда он делает на кладбище?» «Так он там садовник!» Луи снова схватил Климана за руку, но уже не так порывисто. «Климан, ты уверен в том, что говоришь? Секатор ухаживает за кладбищем Монпарнас?» Климан поднял руку. «Он работает садовником на кладбище?» Луи задал вопрос по-другому. «Ну да. А что ему еще делать? Он ведь садовник». «Но когда ты об этом узнал?» «Всегда знал. С тех пор, как он ушел из парка Невера, почти тогда же, когда и я. Он садовничал на кладбище Невера, а потом ушел на Монпарнас. Садовники Невера мне говорили, что иногда он не приходит домой, а ночует среди могил». Молодой человек снова скривил губы, то ли от ненависти, то ли от отвращения, не поймешь. «Садовники Невера все знают», — заключил Климан. В этих решительных словах Луи впервые ощутил влияние Марты, и это немного смягчило. Марта оставила след в этом парне. «Почему ты мне это не сказал?» — немного растерянно спросил Луи. «А ты у меня уже спрашивал?» «Нет», — признался Луи. «Ну и хорошо», — облегченно вздохнул Климан. Луи подошел к раковине, выпил воды из-под крана, с трудом удержался, чтобы не вытереть рот рукавом пиджака, он все еще был в своем шикарном костюме, и провел мокрыми руками по черным волосам. «Идем», — сказал он. «На кладбище?» — спросил Марк. «Да». «Зови Люсьена, пусть заступает». Марк трижды стукнул в потолок, призывая специалиста по новой истории. За 3 дня, проведенных в доме, Климан уже успел узнать об этой системе связи и теперь улыбнулся. «Я тоже так делал с яблоками, чтобы они падали», — весело сказал он. «Сейчас упадет», — подтвердил Марк. «Сам увидишь». Через минуту Люсьен сбежал по лестнице и вошел в столовую с книгой в руке. «Моя очередь?» — спросил он. «Да, присмотри за ним, он сегодня немного возбужден». Люсьен отсалютовал по-военному и тряхнул головой, откидывая прядь волос, спадавшую на глаза. «Не переживай. Ты далеко собрался?» «На кладбище», — ответил Марк, надевая черную льняную курточку. «Чудесно. Встретишь Климансо, привет ему от меня. В добрый путь, солдат». И, больше ничего не прибавив, Люсьен сел на скамью, улыбнулся Климану и открыл на коленях книгу. 1914-1918 годы. Героическая культура.